Глава 8. Кухня напоминала место битвы. Преимущественно ножа с хлебом. Судя по количеству нанесенных увечий и царящему вокруг бардаку, стальной противник был безжалостным и сокрушительным, а попавший в плен продукт пекарского дела выжить уже не сможет. «Я хотел сделать тосты», — насупленно оправдался на мой хмурый взгляд Никита. «Пальцы-то хоть целыми остались», — усмехнулся на это Роман Владимирович. Он же и помог восьмилетке с тем, чтобы все-таки отделить от того, что осталось, 2 куска для отправки в тостер. Я в это время, скрипя сердце, принялась за уборку. Носки вязать научился, а резать хлеб нет. Проворчала. Остальные где? Заметила приоткрытый балкон. «Бабуля там», — указал в том же направлении, куда и я смотрела младший брат. «Спит». «В смысле спит?» — окончательно помрачнела я. «Там же холодно. Вряд ли тот факт, что балкон приоткрыт, делает пространство настолько теплее, чтоб там можно было спокойно и безвредно почивать. Или нет?» «Она 1,5 часа ворчала, что здесь жарко и душно, а потом ушла туда», — хмыкнул Никита. «Папа поставил там обогреватель, когда она уснула, чтобы не замерзла. Сказал, пусть спит, не трогать. Все равно недолго проспит. Она вообще плохо спит в последнее время». Вздохнула. Едва ли могла согласиться, что старшей из Лариных будет действительно удобно, устроившись в единственно там имеющемся подвесном кресле. Но оспаривать не стала. А родители? Уточнила. «В магазин ушли. Молоко закончилось». Развел руками парень. А мама хотела блины испечь. Блины. Утром 1 января. Ну да ладно. «С арахисовым маслом», — добавил Никита. «Блины?» «Нет», — рассмеялся мальчишка. «Тосты буду с арахисовым маслом», — пояснил. «Пожалуйста». Сложил ладони вместе в умоляющем жесте перед грудью. «Ну вот как ему отказать?» «Ладно, будут тебе тосты с арахисовым маслом», — покачала головой, не сдержав улыбки. К тому же банка с обозначенным и так была давно вытащена. Подозреваю им же. Да и с уборкой я закончила довольно быстро. А вот для личной вариации завтрака на оставшихся нас двоих предпочла совсем иное. Тем и занялась, стараясь не обращать внимания на сопровождающий эту мою деятельность пристальный взгляд господина прокурора. Слишком уж свежи были воспоминания о том, что происходило, пока в спальню не попытался прорваться Никита. Если же те 10 минут назад все воспринималось как самое необходимое и естественное, то теперь, кажется, я начала откровенно смущаться. С чего бы? Кажется, я и в самом деле сошла с ума, если так откровенно ему себя предложила. Спустя всего лишь 1 вечер и 1 ночь знакомства. Притом даже не после какого-нибудь заурядного свидания, при котором бы как раз все более-менее понятно было, что и к чему идет. Не помогали обретению спокойствия и все последующие мысленные доводы о том, что мы же взрослые, самостоятельные и свободные люди. Так что и в этом случае тоже не было ничего зазорного. Ведь это абсолютно ни к чему ни одного из нас не обязывало. Я же ничего не собиралась просить взамен, лишь взять сполна все то, что находилось прямо перед нами, и от чего отказываться не имело никакого смысла. Очевидно, пора завязывать разговаривать самой с собой. А то, чем дольше дискуссия, тем более плачевным становился последующий результат. Тем более, что дальше стало только хуже. Сразу, как только опять, зазвонил его телефон. Женя вновь светилась на экране, подписанная к настойчивому видеовызову. Не то, чтобы мне было прям уж остро любопытно, но гаджет лежал на барной стойке совсем близко. Я почти закончила с приготовлением завтрака, а сам мужчина принимать вызов на этот раз почему-то не спешил. Медитировал на эти 4 буквы с 30 минут, так точно. А мне вдруг подумалось, если он все таки начнет разговор, но после того, как удалится в ту же спальню, меня ж в таком случае точно жаба любопытства задушит. Не ушел. И вызов принял. Почему не сразу, я осознала довольно быстро. «Агеев, ты что, на работе?» Предъявила ему сходу недовольным тоном, очевидно, та самая Женя. Серьезно? Опять как всегда? Еще скажи, там и ночевал». Любой другой наверняка бы, как минимум, не менее недовольно вздохнул после такого тона. Многие бы на его месте проявили куда больше встречной враждебности в ответ, но не он. Ни единый мускул не дрогнул на мужском лице. И ответил он очень даже спокойно и размеренно. «Нет, я не на работе. Где-то здесь моя жаба любопытства опять напомнила о себе. И очень сильно в тот момент, когда я ставила тарелку с приготовленным рядом с мужчиной. Ну вот как удержаться и не взглянуть хотя бы чуть-чуть на ту, перед кем он, по сути, только что отчитался?» «А где?» — удивилась на его слова девушка. «Красивая, юная. Может быть, чуть младше меня. Жгучая брюнетка, обладающая роскошной копной пышных волнистых волос, с ясным карим взором и безупречным нюдовым макияжем. Судя по всему, за рулем. Куда-то ехала. Смотрела преимущественно не на своего собеседника, а куда-то прямо перед собой. Пристегнутая ремнем безопасности, который плотно перетягивал довольно внушительную по объему грудь. И ладно, уже не совсем чуть-чуть у меня получилось. Ну кто ж на моем месте бы удержался? Я вот точно не смогла. Не тогда, когда меня уже не то что жаба, а целый слон придавил, пока разум страдал всего одним вопросом. Кто она такая? Особенно, когда поняла, что отвечать на последний ее вопрос господин прокурор совсем не спешил. Зато меня за руку поймал, не позволяя отступить в царство чистых чашек и свежесваренного кофе. Около себя оставил, вложив в свой встречный молчаливый взгляд, обращенный ко мне, тот самый вопрос, который оставлял право выбора за мной. Остаться и сознаться? Или все-таки оставить все как есть? Осталось. Правда, о собственном спонтанном порыве почти сразу пожалела. Едва получивший невербальное согласие мужчина придвинул к себе еще ближе, тем самым позволяя собеседнице и самой догадаться о том, о чем она спрашивала. «Знакомься, Женя». Представил. «Лера». Позавидовала его выдержке. А еще ощутила себя на месте самого Романа Владимировича вчерашним вечером, когда я его вот так же, практически витриной перед своей семьей поставила, пусть и не запланировано. И да, у меня ж столько выдержки нет. Позавидовала заново, острее прежнего. Схватилась за мужскую руку крепче, решившись прямо взглянуть на ту, кто после слов господина прокурора, как и я, дар речи и весь свой энтузиазм быстренько растеряла. Взирала на меня с приоткрытым от удивления ртом и явно глазам своим не верила, пока машинально включала поворотник, чтобы прижаться вправо. «Вы не работаете вместе», — выдавила из себя она то ли вопросом, то ли предположением и очень неуверенным. С учетом, что я пребывала все в той же майке и шортах для сна, в ее словах имелась определенная правота. Все-таки вряд ли в прокуратуре в почете подобная вариация сомнительной формы. «Вместе», — повторил за ней Роман Владимирович, выделив, «мы проводим время иначе». Подтвердил. Девушка окончательно растерялась. «Здравствуйте», — ляпнула уже конкретно для меня. Едва ли пришла в себя. «С наступившим!» — не особо отличилась и я. «Угу, спасибо». Натянуто улыбнулась брюнетка, а затем перевела свое внимание к мужчине. «Ром, прости, я не подумала, что ты можешь быть занят. Не как обычно». Сперва произнесла, затем язык себе прикусила, явно жалея не только о сказанном, но и вообще о том, что позвонила. Не только машину остановила, но и ремень отстегнула. А затем открыла боковое окно, задумчиво кусая губы, явно не решаясь продолжить разговор. Как по мне, еще немного и вовсе бы распрощалась, но не успела. «Ты сама где и куда едешь?» — прищурился господин прокурор. «Одна». Закончил мрачно. Женя тоскливо вздохнула. «Один из клиентов Артема попал в аварию пару часов назад. Он поехал ему помогать машину из кювета вытаскивать». Вздохнула заново. «И я не одна, все в порядке». Заверила следом. «Я не поэтому позвонила, забудь. Занимайся своими делами. Не буду больше отвлек. Не договорила. С заднего сиденья раздалось тихое и жалобное. «Мам, так мы что, не поедем с папой в кино, раз ему некогда?» Где-то здесь моя память вернулась к тому моменту, когда я, впервые взглянув на ее имя, написанное на экране гаджета Романа Владимировича, выдохнула с облегчением, раз Женя, а не жена. Рано выдохнула, как оказалось, все-таки жена, бывшая. И не только она, вместе с сыном. Куда они направлялись, догадаться уже несложно, закономерно к нему. И не я одна, разумеется, это поняла, судя по тому, что мрачности на лице господина прокурора лишь прибавилось. «Передай телефон», — велел девушке. Та в очередной раз вздохнула и явно была не в восторге от услышанного, но спорить не стала. Сделала, как того ожидал мужчина. Показавшийся на экране мальчишка примерно того же возраста, что и Никита, выглядел не намного радостнее, чем его мать. Я же ощутила себя теперь уже точно совершенно лишней, аккуратно отодвинувшись. «Привет», — поздоровался с сыном Роман Владимирович. А после того, как дождался ответного приветствия, добавил с мягкой улыбкой. «И что смотреть собрались?» «Мама сказала, вместе решим, когда к тебе приедем», — отозвался ребенок, не скрывая своей обиды. «Но мы к тебе приехали, а тебя дома нет», — добавил, поджав губы. Невольно ощутила за собой вину. Если бы не я, такого бы не произошло, и тогда находящемуся рядом не пришлось бы сейчас пребывать в подобной ситуации. Да еще и с наличием дополнительных ушей, которые слышать происходящее уж точно не должны. Растрындит же всей нашей семье при первой же подвернувшейся возможности. Ну и куда девать младшего брата? Нагло спровадить тоже не получится. Поздно. «Если бы я знал, что вы ко мне едете, тогда бы был дома», — справедливо заметил тем временем Роман Владимирович. Мое чувство вины немного притупилось. Напрасно. «А мама сказала, это будет сюрприз, и ты обязательно ему обрадуешься», — противопоставил мальчишка. «С таким железным доводом не поспоришь. Да и понятнее становилось, почему брюнетка отреагировала именно так, как отреагировала. Но то я. У господина прокурора на сей счет нашлось иное мнение. «Твоя мама много говорит, особенно в последнее время», — усмехнулся он беззлобно. Судя по заново поджатым в недовольстве губам, ребенок считал абсолютно иначе, и вообще мама — это всегда святое, хотя ничего говорить об этом не стал. «Так ты пойдешь с нами в кино?» — вернулся к тому, с чего начал. «Пойду, конечно», — согласился с ним мужчина. Дальше были сплошные радостные вопли. Я даже позавидовала немного, когда вспомнила, с какой легкостью можно переключить детские эмоции и оправдать их ожидания. Вот бы и мне так, как прежде, когда килограмм конфет мог стереть все противоречивые мысли и поднять настроение до небывалых высот. Не мне по одной, кстати, это не помешало. Как только телефон вернулся к его обладательнице, то и явно стал нужен не килограмм, а минимум тонна. Очень уж ярко читалось на ее лице сожаление за несостоявшийся сюрприз и все его последствия. «Сброшу адрес, там моя машина стоит, дождитесь у нее. Вернул себе отстраненность Роман Владимирович. Девушка согласно кивнула. «Будем через...» Умолкла по какой-то причине, а продолжила через длинную паузу. «Два часа». «Почему так много, если они и так в дороге?» Видимо, дала время. Возможно, мне. Хотя зачем оно именно мне? Он же предельно ясно выразился. Встретят их на улице. А значит, никакой новой причины видеться с ними у меня уже не будет. И за это, кстати, я должна быть ему отдельно благодарна. Тогда почему после того, как он отключил связь, и мы все-таки все вместе позавтракали, а после мужчина пошел переодеваться... Я вдруг снова так остро ощутила, что совершенно не хочу, чтобы он уходил. И даже становилось чуточку тоскливо. Ведь оно все заканчивается. То, что возникло по какому-то нелепому стечению обстоятельств, но вдруг стало чем-то неотъемлемым. По крайней мере, для меня. Да просто надо меньше думать. И за голову, наконец, взяться. Посуду, например, после нашего завтрака перемыть. Непременно вручную. Раза на два минимум. Лишь бы чем-нибудь себя упорно занять, пока ищу в себе смелости. Хотя бы номер телефона у человека попросить, прежде чем он отправится к своей семье и про меня забудет. С каких пор я стала такой нерешительной, опасаясь получить отказ? Всё-таки у него есть своя жизнь, а у меня своя. Они вообще никак не должны были соприкоснуться, слишком разные и мало совместимы. Ну а то, что случилось... Да, надо меньше думать. Когда-нибудь и в самом деле научусь. Чтоб как минимум услышать... «В кино пойдёшь с нами?» — спросил вернувшийся из ванной комнаты мужчина. Не у меня спросил, у Никиты. И, кажется, это далеко не первое, о чём они между собой говорили, пока я отчаянно изображала домохозяйку. «Пойду», — обрадовался младший брат. «При условии, что твоя сестра не против и родители разрешат», — добавил Роман Владимирович. Если бы я не витала так глубоко в своих мыслях, осознала бы не только суть их разговора, но и то, что господин прокурор не просто вернул себе свой привычный строгий благодаря одежде облик, стоял за моей спиной. «А ты что скажешь?» Придвинулся ко мне ещё ближе, понизив голос. «Она не против», — ответил за меня Никита. «И с нами тоже пойдёт». А на мой выразительный встречный взгляд за то, что даже слово вставить не позволил, добавил скомканно. «Ведь ты же не против?» Вздохнула, улыбнувшись. «С чего бы мне быть против?» «Ура!» — обрадовался тут же восьмилетка. «И родители тоже отпустят!» Вернул своё внимание к третьему из нас. «Ну, если Лера им скажет!» Закончил уже не так утвердительно, как прежде. И снова я улыбнулась. «Ну, даже не знаю!» — фальшиво засомневалась. «Не то чтоб прямо из вредности, но чтоб впредь неповадно было!» Младший брат тут же покаянно вздохнул. «Ну, Лера!» — сложил ладошки вместе в просящем жесте. «Ну ты же можешь! Ну скажи!» Сдаваться так легко я вовсе не собиралась. «А мне что с этого будет?» — фыркнула. «Тебе надо, вот ты сам и спрашивай!» — подразнила. «А что ты хочешь?» — купился брат. Сделала вид, что призадумалась. «Поцелуешь меня?» — ткнула указательным пальцем себе в щёку. «Учти, минимум 3 раза», — постановила. И улыбнулась снова, когда желаемое получила аж минимум вдвойне, а также крепкие и такие же счастливые обнимашки, после которых восьмилетка резво умчался собираться. Интересный способ с тобой договориться». Прокомментировал мою нехитрую манипуляцию Роман Владимирович, разворачивая меня к себе. Я запомню. И вот вроде бы не сообщил ничего такого, что было бы неочевидным, но отчего-то внутри всё сжалось на секунду. А может, это вовсе и не из-за слов? Очень уж близко теперь я к нему оказалась. И пусть позади меня не дверь, но слишком уж ярко посетило то же чувство, как тогда, когда я была как раз между ней и им. «Только учти, это секрет. Другим рассказывать нельзя», — отозвалась в шутливом предупреждении. «А пользоваться можно только в экстренных ситуациях». Пока я говорила, расстояния между нами практически совсем не осталось. Мой новый вдох позволил ощутить соприкосновением и тот, что не мой. Мужчина склонился ниже, а я невольно потянулась навстречу. «У меня как раз именно такая намечается», — поведал он совсем тихо, позволяя различить не только каждый звук, но и тепло его дыхания. «Вот как не поддаться?» — поддалась. Обняла обеими ладонями за широкие сильные плечи, прильнула плотнее и... бах! Хлопнула дверь. Родители вернулись. А я начала надеяться, что сеанс в кинотеатре 1 января будет в очень большом, пустом и тёмном зале.